Последние слова понравились Манилову, но в толк самого дела он все-таки никак не вник и вместо ответа принялся насасывать свой чубук так сильно, что тот начал, наконец, хрипеть, как фагот. Казалось, как будто он хотел вытянуть из него мнение относительно такого неслыханного обстоятельства, но чубук хрипел, и больше ничего. «Может быть, вы имеете какие-нибудь сомнения?» «О, помилуйте, ничуть! Я не насчет того говорю, чтобы иметь какое-нибудь, то есть критическое предосуждение о вас. Но позвольте доложить, не будет ли это предприятие, или, чтоб еще более, так сказать, выразиться, негоция, так не будет ли это негоция, не соответствующую гражданским постановлениям и дальнейшим видам России?» Здесь Манилов, сделавши некоторое движение головою, посмотрел очень значительно в лицо Чичикова, показав во всех чертах лица своего и в сжатых губах такое глубокое выражение, какого, может быть, и не видано было на человеческом лице, разве только у какого-нибудь слишком умного министра, да и то в минуту самого головоломного дела. Но Чичиков сказал просто, что подобное предприятие или негоция никак не будет не соответствующую гражданским постановлениям и дальнейшим видам России. А через минуту потом прибавил, что казна получит даже выгоду, ибо получит законные пошлины. «Так вы полагаете...» «Я полагаю, что это будет хорошо». «А если хорошо, это другое дело. Я против этого ничего», — сказал Манилов и совершенно успокоился. «Теперь остается условиться в цене». «Как в цене?» — сказал опять Манилов и остановился. «Неужели вы полагаете, что я стану брать деньги за души, которые в некотором роде окончили свое существование? Если уж вам пришло этакое, так сказать, фантастическое желание, то с своей стороны я передаю их вам безинтересно и купчую беру на себя». Великий упрек был бы историку предлагаемых событий, если бы он упустил сказать, что удовольствие одолело гостя после таких слов, произнесенных Маниловым. Как он ни был степенен и рассудителен, но тут чуть не произвел даже скачок по образцу козла, что, как известно, производится только в самых сильных порывах радости. Он поворотился так сильно в креслах, что лопнула шерстяная материя, обтягивающая подушку. Сам Манилов посмотрел на него в некотором недоумении. Побужденный признательностью, он наговорил тут же столько благодарностей, что тот смешался, весь покраснел, производил головою отрицательный жест и, наконец, уже выразился, что это сущее ничего, что он точно хотел бы доказать чем-нибудь сердечное влечение, магнетизм души, а умершие души в некотором роде — совершенная дрянь. «Очень не дрянь», — сказал Чичиков, пожав ему руку. Здесь был испущен очень глубокий вздох. Казалось, он был настроен к сердечным излияниям, не без чувства, и выражение произнес он, наконец, следующие слова. «Если бы вы знали, какую услугу оказали сей, по-видимому, дрянью человеку без племени и роду. Да и действительно, чего не потерпел я? Как барка какая-нибудь среди свирепых волн? Каких гонений? каких преследований не испытал, какого горя не вкусил. А за что? За то, что соблюдал правду, что был чист на своей совести, что подавал руку и вдовице беспомощной, и сироте горемыке. Тут даже он отер платком выкатившуюся слезу. Манилов был совершенно растроган. Оба приятеля долго жали друг другу руку и долго смотрели молча один другому в глаза, в которых видны были навернувшиеся слезы. Манилов никак не хотел выпустить руки нашего героя и продолжал жать ее так горячо, что тот уже не знал, как ее выручить. Наконец, выдернувши ее потихоньку, он сказал, что не худо бы купчую совершить поскорее, и хорошо бы, если бы он сам понаведался в город. Потом взял шляпу и стал откланиваться.